«Куда?» — услышал я в шлеме возмущенный голос Акти. Команды для старта вторым не было. Почти сразу я понял, что практически следом за мной вниз устремился Нира. Это было разумным решением с его стороны. Склон холма в этом месте был крутым, и вниз я практически летел, а не бежал. Впрочем, вскоре я все-таки потерял равновесие и дальше уже летел кубарем. Впрочем, сделав два кувырка, сумел снова вскочить на ноги и помчался дальше к углу здания. Рассчитал я все правильно, мертвая зона для пушек дроидов здесь была, но помимо дроидов, с торца дома должны были находиться обычные стрелки в качестве наблюдателей. Вот именно их присутствие являлось слабым моментом в моем плане. Вообще, весь мой план строился на внезапности. До угла здания оставалось совсем немного, а противник никак не проявляли себя. Не летела плазма по мне оттуда, хотя я постоянно одним глазом следил за окнами с торца здания. Так и добежал до угла и не получил ни одного выстрела в себя. Обернувшись, обнаружил подбегающего, нет, скорее подлетающего Нира. У него не было моей подготовки, и вниз он летел кубарем, периодически пытаясь встать на ноги. Иногда ему это удавалось, и несколько шагов он пробегал, но потом снова переходил в режим полета. В итоге он почти долетел до угла, растянувшись на земле в нескольких метрах от меня. Пришлось оттолкнуться от здания, подскочить к нему и за шиворот подтащить к углу здания. «Ты как?» — спросил у него, когда мы оказались у стены. Я даже не знаю. Совсем не уверен, что цел. Главное, что не подстрелили. Вот в этом я совсем не уверен, и он стал осматривать себя. Винтовку достань и не расслабляйся. Хотя здесь и мертвая зона, но они знают, что мы здесь, поэтому возможны сюрпризы. Вдвоем мы долго не протянем здесь, и мы оба посмотрели на Вордера. Он прятался за дроидом, вот только дроид находился сейчас под постоянным огнем. Сложно было сказать, как долго продержится силовая защита дроида, но по моим подсчетам при такой интенсивности огня, защита не могла долго продержаться. Подобные мысли посетили не только меня. «Не дотянет он так до здания», — задумчиво сказал Нира. «Похоже, все, Вордер отвоевался». Честно говоря, я думал об этом же, но чем-то помочь мы ему не могли. Наши дроиды застряли на склоне и небыстро спускались следом за нами. Можно было попытаться отправить их к нему, но несмотря на то, что расстояние до него казалось небольшим, вероятность, что они успеют добраться по почти отвесному склону, до того, как у его дроида откажет силовая защита, была практически нулевой. По моим оценкам, шансов, что Вордер продержится до этого времени, не было никаких. «Генри пошел». Услышал я приказ Акти. «Куда пошел?» «Он сейчас погибнет», — отозвался Генри. «Пошел вниз, Генри, или я сейчас прикажу тебя арестовать за невыполнение моего приказа». Практически прорычала Акти. Что происходило наверху, мне было не видно, но это являлось единственным верным решением. Если дроиды противника хотя бы перенесут часть огня на Генри, это даст небольшую передышку силовой защите дроида Вордера. Если нет, Генри может проскочить, пока они добивают дроида Вордера и его самого. Впрочем, существовала большая вероятность того, что они оба погибнут. «Сука! Я все. «Нет!» Прозвучало в эфире голосом Генри, и вскоре я его заметил на склоне. Он максимально погнал своего дроида вниз, прикрываясь им как щитом. Впрочем, вначале у них было все наоборот, именно дроид гнал Генри перед собой. Все это время в эфире стояла одна нецензурная лексика от Генри в адрес Акти. Он совсем не стеснялся в выражениях. Честно говоря, не подозревал, что он умеет так ругаться. Акти в ответ молчала, но я задействовал пси и чувствовал, что она чувствует сейчас. Она сильно переживала сейчас, что разрешила нам с Нира выбрать место, где мы спускались. Она считала, что если бы мы вчетвером отправились вниз, у нас было бы больше шансов добраться до здания. Лично я так не считал, а считал, что шансы были выше, если бы мы все вчетвером стартовали там же, где и мы с Нирой. Впрочем, им никто не мешал сделать так же, как и сделали мы, но они выбрали другой вариант. Как только дроид вместе с Генри попали в зону поражения абордажных дроидов, по ним сразу полетела плазма. Это действительно дало небольшую передышку Вордеру, но у меня были большие сомнения, что надолго. Сам я сосредоточился на пси и пытался понять, сколько у нас противников в здании. Вначале мне показалось, что пятеро, а потом что больше. «Как думаешь, дотянут?» — спросил стоящий рядом Нира и внимательно наблюдавший за спуском вниз наших коллег. Глава 9, возможно, но скорее всего нет. В какой-то момент показалось, что у них получится, но в этот момент из здания стартовали ракеты. Все наши дроиды, как по команде, открыли по ним огонь, и это стало полнейшим сюрпризом для меня, так как я точно не отдавал подобного приказа. С управлением дроида мне только предстояло разобраться. Пока я мог только управлять дроидом, чтобы он двигался вперед-назад, влево-вправо и следовал за мной. Не знаю, кто сейчас управлял дроидом, но точно не я, дроиды огрызались из своих пушек, но ракеты летели по весьма замысловатым траекториям, было понятно, что это дохлый номер. Оставалось только наблюдать за подлетом ракет. Первым ракета прилетела, по-моему, дроиду. Взрыв, дым, и я понял, что остался без дроида. Почти сразу рвануло рядом, это прилетело по дроиду Нира. Стало понятно, что с торца здания подтянули дополнительных абордажных дроидов. Одного или двоих сложно было сказать. За ними следом прилетело по двум другим дроидам. Сквозь дым я рассмотрел, как упал Генри, схватившись за голову. Он находился рядом с дроидом, а ракета ударила в дроида сверху, попутно зацепив его осколками. «Видел?» — спросил у Нира. «Похоже, нет у нас больше начальника». «Видел, но я не уверен, что он погиб, думаю, притворяется». «Он может». «Да вроде, естественно, упал». «Вот совсем не уверен». При этом мы оба наблюдали за Вордером. Видимо, он вдохновился нашим с Ниро забегом и решил повторить то же самое. Он не стал дожидаться, когда ракета поразит его дроида, и, оставив дроида, рванул вниз, но это было ошибкой, большой ошибкой с его стороны. Абордажный дроид, когда захватил цель, не мазал. Вордер теперь как заяц петлял и бежал к зданию. Нужно было быть очень сильным псионом, чтобы почувствовать момент выстрела, а потом успеть сменить траекторию движения. Вордер вообще не был псионом. Вначале один плазменный заряд попал в него, почти сразу второй. Он перестал вилять и просто продолжал бежать. После третьего попадания он кубарем полетел дальше. Пролетел немного дальше, растянулся на земле и больше не двигался. «Не получилось у него, не добежал», — грустно сказал Нира. «Зря он это сделал. Надо было ему отскочить назад, дождаться попадания ракеты, а потом вернуться и снова спрятаться за дроида. Тогда остался бы жив. Подстрелили бы, когда отскакивал назад». «Не думаю». Они прекратили стрелять во время полета ракеты.